Дух человеческий многого хочет. Люди хотели летать, теперь летают. Люди хотели знать, теперь многое знают. Правда, далеко не все, но знают. Люди хотят бессмертия, будут иметь его, правда, еще не скоро. Дух вечен, а в вечности все достижимо. Что сегодня он захочет, то завтра или в будущем, далеком или близком, осуществится. Если бы люди захотели мира, войны прекратились бы тотчас же. Хотят мира, но не все. А надо, чтобы все захотели. Мы бросаем в мир идеи эволюции. Надо, чтобы их приняли все люди или подавляющее большинство. Когда примут, преобразятся мир и жизнь на Земле. Так многое зависит от человека и человечества в целом. Мир новый сужден, но и его надо принять в сознание. Если тонкий мир по сознанию, то и плотный находится тоже в зависимости от него. Надо, чтобы сознание масс доросло до понимания нового мира. Самая трудная задача – это расширение сознания не только от пространственных условий, но и от сознаний всего человечества зависит наступление Сатья-юги.